помощь, то шепчущий, сокровенный, поверяющий сомнения, то злой, непримиримый. И сама она будто ходит вокруг черного стола в мокрой нательной рубахе, вся ледяная, только что из полыньи, смигивает с ресниц слезы. А пухлые губы говорят, кричат от боли и сомнений. А у Дуни за столом сжимается сердце от страха, сжимается в комочек, и горошины слез капают на раскрытую тетрадку, как в мертвой ладони сестры. Дуне страшно, очень страшно. Она и сама не может понять, отчего накатился такой страх. Никак не может успокоиться, взять себя в руки. Мороз дерет по коже, словно Дуню прохватывает сквозной ветер, хотя в горнице пышет теплом голландская печь. А что, если в самом деле ворвется в горницу папаша? С чего бы Клавдеюшка обмолвилась? А что, если папаша явится ночью? Знать он где-то здесь, в Белой Елане. А может, в тайном убежище под домом? Или где-нибудь в Амшаннике отсиживается? Да мало ли закутков в заведении Юсковых. Две работницкие избы с подпольями и чердаками, конюшня для рысаков, два коровника, амбары, завозни. Как она, Дуня, не подумала? Если Алевтина полюбовница верховодит в доме, знать и папаша где-то здесь. Но что же ей делать? Бежать в Ревком? А что, если ее поджидают в темных сенях или на крыльце, в огороде, в просторной прихожей? Схватят за горло, тиснут, и дух из нее вон. Сейчас мне не уйти, на ночь глядя. Он ждет, может, когда я лягу спать, чтобы прикончить сонную. Не успею охнуть. Вытерла платком слезы и посмотрела на свои часики. Было 9:50. До утра она одуреет в Горенке. Не одна же с Дарюшкой. Она чувствует, что Дарюшка здесь, ходит и ходит, будто не может согреться. Надо пойти в Ревком. Кто-то сказал ей в Минусинске, что председателем совдепа в Белой Елане Мамонт Петрович Головня. Чудак Головня. Головня. Такой ли он, как в ту рождественскую ночь, когда она прибежала к нему в избушку Трифона Переметной Сумы? Помнит ли он Дуню? И кажется Дуне, дом кряхтит, как часующий старик. Вздыхает и молится. Молится во здравие, а здравия нет и не будет. Никогда не будет. В руке Дуни револьверчик. Она с ним не расстается ни на секунду. Осмотрелась в который раз. 4 окна. 2 в проулок и сдвоенные в углу. Закрыты на ставне с железными засовами. В стержнях клинышки, вставленные в ушки прорези. 2 зимние рамы. 2 дверь. Изнутри никакого запора. А что, если забаррикадировать дверь? В углу под иконами треугольный столик, на столике флаконы, старая резная шкатулка, железная коробка и всякие безделушки. Если все это убрать, а столик поставить к двери, нет, не удержит. Надо подвинуть к двери круглый стол, а угловичок к нему. Сосчитала венские стулья, 7. Еще есть большой платяной шкаф с зеркальной дверцей. Но шкаф Дуни с места не сдвинуть. Послышались чьи-то шаги в гостиной. Кто там? Мать с Клавдеюшкой легли спать. Дуня прижалась к стене возле двери в сторону сдвоенного окна, в улицу, замерла. Тихо будто. Но тихо ли? Кто-то, кажется, подошел к двери. Слух до того обострен, что Дуня явственно услышала чье-то трудное напряженное дыхание по ту сторону двери. Отец. Жизнь и смерть в одно мгновение. Пощады ей не ждать. Он ее раздавит, как лягушку. Наступит сапогом, и мокрого места не останется. Боженька. Она читает мысли отца, словно они сочатся сквозь двери, прохватывая Дуню до печенки.